Глава 12. Осада дворца. Вкус разврата. Генераторы помощнее. О неуязвимости и неприступности тираны говорили еще с тех древних времен, когда вокруг их великих дворцов начали возводить самые первые фортификации. История же в своей мрачной манере доказала, что их слова были лишь пустым хвастовством, что время и огневая мощь способны обрушить любые укрепления. Не было неприступных твердынь, не было неуязвимых стен, и не было таких человеческих сооружений, которые нельзя уничтожить. По крайней мере, Форекс всегда так считал. Он с мрачным весельем наблюдал, как Крагер осаждал императорский дворец, и как Пертураба отбивал первые атаки. Хотя сам Крагер и заявлял раньше, что кузнеца войны из него не выйдет, держался он хорошо, проводя осторожные маневры, чтобы оценить врага, и смело атакуя в попытках застать его врасплох. Пертураба не поддавался на эти уловки, и всякий раз, когда начинало казаться, что Крагер берет верх, потери примарха оказывались гамбитом. Чрезмерно растянутые прорывные фланги обрезались, а виртуальных воинов, оказавшихся в огневом мешке, окружали и уничтожали. Осада шла в ускоренном времени, и дни проходили за минуты, пока армии Крагера кровавой волной обрушивались на стены дворца. Фортификации Халдвани, которые железные воины давно считали неудачными, выдержали все, чему подверг их Крагер, а занимавшие их легионеры даже совершили несколько разрушительных вылазок через почерневшие от огня врата. Дивизионы людей и величественные группы титанов исчезали, едва успев вступить в битву. Орбитальные платформы вели по полю боя бомбардировку, от которой тряслась земля, а орудия на огневых позициях, безостановочно обстреливавшие долину Ганга зажигательными снарядами, накрыли ее адскими огневыми штормами. Крагер в одиночку контролировал армии, которых хватило бы на целый континент, и напряжение такой сложной задачи начало сказываться. Он стал совершать ошибки. Как талантливый новичок, играющий в регицид против команды гроссмейстеров, он был не в состоянии оценить бой со всех сторон и предусмотреть все возможные ответы на свои атаки. Остальные кузнецы войны, бывшие в зале, собрались вокруг них. Их собственные боевые симуляции рядом с этим титаническим сражением перестали иметь какое-либо значение. Город просителей пал под натиском крагеровских армий, и огромные боевые машины, сделавшие город местом сражения, выровняли его до состояния каменной пустыни. Обездоленные обитатели города сражались вместе с легионами императора, организовав разношерстное воинство в попытке защитить поваленные дома и разрушенные жизни. Квартал навигаторов исчез в бурлящем вихре пламени, когда безостановочные потоки имперских снарядов и контратакующие боевые роботы испепелили стремительно десантировавшиеся отряды, не дав им выйти за его пределы. Крагера поймали на наживку, и теперь его передовые ударные части погибали впустую. Если раньше на первых ходах битвы собравшиеся вокруг кузнецы войны одобрительно восклицали и комментировали происходящее, теперь они наблюдали молча, пораженные мастерством своего примарха, который выплетал музыку битвы, как виртуоз. Крагер отчаянно пытался уследить за имеющимися у него отрядами, порой пропуская открывавшиеся пути для атак. У Пертураба же этих проблем не было. Он легко использовал все свои силы, не упускал ни одной возможности, превращал каждую потерю из потенциальной катастрофы в убийственную контратаку. Битва была неравной, но Крагер не собирался сдаваться. Брахмапутру, огромный проспект, ведущий в сердце дворца, удерживала золотая армия кустодиев. И Крагер довольствовался тем, что запер их там и начал проводить атаки в каньонах Карнали и мрачных районах вокруг города Прозрения. Погруженный во тьму псайкерский анклав предлагал не самый простой путь во дворец. Его охраняли черные стражи при поддержке таинственных полков, никак не обозначенных на гололитических проекторах. Фальк склонился к Форексу и прошептал: «У него ведь не слишком хорошо получается. Лучше, чем я предполагал». «Пожалуй», — согласился Фальк. «Думаешь, ему не помешала бы помощь?» «Вернее всего», — сказал Форекс, кивая на проспект Дхаула-Гири. «Но посмотрим, как он справится с атакой Кустодис». «Какой атакой Кустодис? Их силы развернуты только на Брахмапутре, и они никуда не уйдут». «Подожди и увидишь». по украшенным статуями проспектам Тхаулагири зашагали неудержимые сотни боевых китанов. Объединять столько сильнейших своих военных машин в одной атаке было рискованно, но оценив расстановку сил, Форикс решил, что нельзя винить Крагера за подобный, могущий стать завершающим маневр. Однако Крагер не видел того, что видел Форикс. Кустодис, удерживаемые в Брахмапутре, были никакими не кустодис, а имитацией, призванные скрыть, что преторианцы Императора находятся в каком-то другом месте. Две серповидные золотые линии наступления вырвались из полуобрушенных сторожевых башен за пределами Тхаулагири, как стремительно сдвигающиеся клещи. Артиллерийские установки, превратившие огромный проспект в груду обломков, оказались в руках имперцев, горящих жаждой возмездия, и орудия оказались нацелены на титанов, которые громили Тхаулагири, словно неразумные варвары, разоряющие столицу гибнущей империи. И едва боевые машины покачнулись под первыми выстрелами орудий, как Пертураба обрушил на них свой железный кулак. Львиные врата распахнулись, и второй эшелон титанов вступил в бой, будто рыцари древности, налетевшие на врага с выставленными вперед копьями. Кустодии накинулись на мечущуюся пехоту, поддерживавшую вражеских титанов, и считанные мгновения спустя Тхаулагири превратилась в пустошь, усеянную трупами убитых наступателей. А когда пала последняя боевая машина, битва была окончена, и дворец был спасен. Крагеру больше нечего было противопоставить, и он поднял руки, признавая поражение, злой и гордый одновременно. Выглядел он так, будто провел дуэль с железным кругом. Время опять отмоталось назад, и сцена вернулась к начальным настройкам. Однако на этот раз отстаивать пришлось лишь небольшую часть дворца. В предыдущей битве от него остались только обломки. Мрачные руины из разбитого мрамора, опаленного стекла и расплавленного золота. Под обороной Пертураба же дворец сохранил все свои стены, кроме самых ключевых для сражения. «Вы победили, повелитель», — сказал Крагер. «Разумеется, я победил», — ответил Пертураба. «Дорн — глупец, он тратит время и ресурсы, носясь с идеей, будто все, что он сделал с дворцом, можно будет исправить. Он строит крепость, держа одну руку связанной за спиной, и думает, что сможет потом вернуть все, как было. Сломанное навсегда останется сломанным, но мой брат никак не может это принять. Выступить против вас было честью для меня, повелитель», — сказал Крагер. Пертураба странно посмотрел на него, и Форикс понял, что дальше будет. За мгновение до того, как примарх жестом подозвал его и Фалька к себе, примарх покачал головой. «Думаешь, мы закончили? Повелитель, теперь моя очередь атаковать», — сказал Пертураба.